Доброе утро, дорогие телезрители. Сердечно поздравляю вас с великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, который совпал с Великой Субботой. Мы накануне праздника Святой Пасхи. Удивительное это совпадение. Праздник Пасхи – главное событие для христианина, потому что через воскресение Христово утверждается на все времена и для всех народов сила христианского послания, сила Слова Божьего. Потому что без воскресения Евангелие, принесенное Спасителем, оставалось бы наравне со многими другими выдающимися письменами, которые возникли в прошлом, которые оказывали и оказывают влияние на умы людей, но без воскресения Христова евангельское послание никогда не имело бы той силы и того значения для реальной жизни людей. Евангельское слово никогда бы не стало обоюдоострым мечом, который способен разделить человека и человечества, отделяя реально зло от добра, грех от святости, ложь от правды. Господь совершил все то, что надлежало Ему совершить. Он пришел в мир, родился от девы. Он проповедовал Слово Божественное. Он исцелял людей. Он указал человечеству путь спасения. Он силой своего воскресения реально утвердил все то, чему учил. Божия Матерь, она вместе со Спасителем. Ее невозможно оторвать от своего Божественного Сына. Она дала Ему жизнь по плоти. И потому Рождество Христово, как и все события жизни Спасителя, включая Пасху, связаны с Ее пречистым именем. Божия Матерь, реально послужив делом нашему спасению, сделала то, без чего это спасение было бы невозможно. И сегодня мы вспоминаем Ее пречистое имя. Мы вспоминаем День Благовещения, с которого, собственно, и началось спасение, принесенное Господом и Спасителем. И одновременно простираем свои мысли и свои чувства к дню завтрашнему, к светлому Христову воскресению. Вот в связи с праздником Святой Пасхи к нам поступили некоторые вопросы, на которые я и постараюсь ответить. Уважаемый Владыка, объясните, пожалуйста, как понимать слова молитвы, в которых говорится о Спасителе, что Он упразднил смерть? С уважением, Ирина Ефремовна Квитковская, город Выборг, Ленинградской области. Да, действительно, об этом говорится в самом тропаре праздника Воскресения Христова. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ. Господь Своей смертью уничтожает смерть. Для многих людей эти слова остаются непонятными, потому что феномен физической ведь смерти не исчез. Люди ведь не стали физически бессмертными после воскресения Спасителя. Что же тогда означает победа Христа над смертью? А означает она вот что. Благодаря воскресению Спасителя каждый человек обрел реальную возможность воскреснуть из мертвых. Мы не умрем, мы будем живы. Вот это великое свидетельство Спасителя, подкрепленное мощной проповедью апостола Павла и других апостолов, через толщу веков нам с вами доносит эту удивительную весть. Каждый из нас воскреснет, потому что воскрес Христос. Люди, жившие до Спасителя, умирая, сохраняли свои живые души. Об этом в Ветхом Завете сказано очень туманно. Каждый, кто умирал, уходил в ад, в Шеол, вместо мучений. Душа, бессмертная по своей природе, по замыслу Божьему, и до Христа не погибала, не прекращалась ее физическое существование. Что же означает воскресение, которое мы все наследуем в результате воскресения Спасителя? Означает то, что мы воскреснем вместе с телами. Будет новая жизнь, не призрачная, не в некоем непонятном измерении. Реальная жизнь. Мы будем иметь и душу, и тело. Господь не открыл нам, какое тело мы будем иметь. Апостол Павел говорит, что мы не умрем, но изменимся. Во мгновение ока, во последней трубе вострубит Бог, и мертвые воскреснут, и мы изменимся. То есть даже те, кто во время пришествия Господа и Спасителя, второго и страшного пришествия, будет жить здесь на земле, изменится, обретет другое тело. В Священном Писании нету указания, что это будет за тело. В истории много было различных рассуждений на эту тему. Даже некоторые святых отцов размышляли, а каким должно быть это тело? И на эти размышления, конечно, накладывался некий отпечаток тогдашнего представления людей о мире, о человеке. И нельзя сказать, чтобы эти размышления в полной мере сегодня могли удовлетворить нас, современных людей. Поэтому, может быть, не следует и нам свои некие представления, которые проистекают даже из научных знаний, накладывать на эту таинственную реальность. Достаточно свидетельствовать о том, что Богу было неугодно сказать нам, каким будет наше тело. Но есть некая аналогия, аналогия с самим Спасителем. Господь ведь воскрес с телом, но разве это было то самое тело, каким обладал он до воскресения? Он проходил через стены, он явился своим ученикам в комнате, когда они сидели там, запершись от страха перед иудеями, чтобы, сохрани Бог, кто-то не ворвался, не арестовал их. И Господь входит к ним в комнату через стену. Господь является ученикам после воскресения то в Иерусалиме, то в Галилее. Он то становится для них видимым, и они опознают Его, то, общаясь вместе с Ним, не узнают. Как было с двумя учениками, Лукой и Клеопой, которые сопутствовали Господу в Эммаус. Другими словами, тело Спасителя, с одной стороны, было реальным, ведь его можно было потрогать, ведь именно апостол Фома пальцы свои вложил в его ребра и в его язвы. Это не было призрачным телом, оно обладало некой субстанцией, может быть, даже материальной субстанцией, раз можно было прикоснуться. А как же иначе? Ведь после воскресения Господь и пищу вкушал вместе с учениками в Галилее. Значит, нельзя сказать, что тело Спасителя – это будет абсолютно духовная субстанция. Да так им и быть не может, потому что духовной субстанцией обладает только душа, а тело Это некое материальное начало. Мы не можем описать в точности, что это будет за тело. Мы не знаем этого. И узнаем только тогда, когда совершится второе и страшное пришествие, и когда воскреснем к новой жизни с новыми телами. И это будет жизнь вечная. Спаситель первым воскрес из мертвых. Он показал нам реальность того, что с нами произойдет. Бог силой своей воскресит каждого умершего к новой жизни. Только как важно, чтобы в той новой жизни мы были с Богом, а не с дьяволом. Как важно, чтобы та новая жизнь была жизнью, исполненной любви и радости, а не вечной скорби. И основа той жизни закладывается в этом нашем временном физическом бытии. Вот такой еще вопрос поступил к нам в связи с праздником Святой Пасхи. Объясните, пожалуйста, владыка, случайное это совпадение или нет, что христианство так похоже на древние религии умирающего и воскресающего Бога? Меня это всегда несколько смущало. А критики христианства из этого выводят подражательность и вторичность нашей религии. С уважением, Галина Сергеевна Макеева, Москва. Да, действительно, Галина Сергеевна, существовали культы воскресающих богов. Наиболее известен культ египетского бога Озириса. И нет ничего удивительного, что в древней религиозной мифологии была эта идея воскрешающего бога, умирающего и воскресающего. Потому что ведь религия древних происходила от некоего опыта людей. Древние обожествляли природу, древние обожествляли животных, силы различные природные. И ведь каждый наблюдал, что происходит с природой. Природа умирает для зимы и воскресает весной. И вот эти аналогии, конечно, воспринимались тогдашним религиозным сознанием. И это как бы естественный процесс богоискательства. Люди искали Бога, искали его в своей собственной жизни, в том, что их окружает. Учение о воскресении Спасителя, вера в воскресение Спасителя проистекает не из каких-то там наблюдений за природой, а из ясного свидетельства святых апостолов. Апостолы в первую очередь являются свидетелями воскресения. Они написали это все в своих книгах. Они передали это нам. Не как миф, не как метафору, а как реальность. И никакого сравнения с древними культами быть не может, потому что наша вера основывается на ясном свидетельстве апостолов. И пока это свидетельство живет в наших сердцах, живет христианская вера, а вместе с ней надежда на жизнь будущего века. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Еще раз хотел бы поздравить вас с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, который сегодня мы торжественно празднуем, и с наступающим праздником Пасхи Божией Спасительной. Пусть свет Христового воскресения, прикоснувшись к нам в пасхальную ночь, как можно дольше пребывает с нами, помогая нам преодолевать трудности наших жизненных обстоятельств. С Божьего благословения пусть пребывает со всеми вами и до новой встречи.